Со стороны строительства шла одна цепь под командованием главного технолога Штрибра, а с космодрома Луна-Сити другая. И в ней-то, при командующем, которым был капитан-навигатор Плейдер, роль координатора действий обеих сторон выполнял Пиркс. Он хорошо понимал, что в любую минуту они рискуют пропустить Цитавра, укрывшегося, скажем, в глубокой тектонической трещине. Они не заметят его, даже если он будет просто обсыпан светлым лунным песком. Маккор, который как советник-электротроник ехал вместе с Пирксом, придерживался того же мнения. Вездеход швыряло из стороны в сторону с чудовищной силой. Они шли на скорости, от которой, как их безмятежно предупредил водитель, рано или поздно вытекут глаза. Они находились в восточной зоне моря спокойствия, и меньше часа езды отделяло их от района, где с наибольшей вероятностью мог находиться автомат. После пересечения этой условной границы весь экипаж должен был надеть шлемы, чтобы тотчас покинуть вездеход при внезапном поражении и пожаре или утрате герметичности. Вездеход переделали в боевую машину. Механики смонтировали на его шарообразные башенки мощный горный лазер, однако с точностью боя дело обстояло плохо. Пиркс считал ее совершенно иллюзорной, особенно в сравнении с меткостью Сетавра, который был оборудован автоматическим прицелом. Его фотоэлектрические глаза сопрягались с лазером, и он мог мгновенно поразить объект, находящийся в центре поля зрения. На вездеходе же установили какой-то странный прицел, переделанный, наверное, из старого космического дальномера, и опробовали его при выходе из Луна-Сити, постреляв по скалам на горизонте. Скалы были довольно большими, расстояние не превышало километра, и все же удалось попасть в них лишь с четвертого выстрела. Тут еще раз дали себе знать лунные условия, ибо луч лазера виден как ослепительная нить только в рассеивающей среде, например, в земной атмосфере. В вакууме пучок света любой интенсивности не видим, пока он не наткнется на какое-либо препятствие. Поэтому на Земле можно стрелять из лазера, как стреляют трассирующими пулями, корректируя огонь по видимой линии их полета. На Луне лучемет без прицела был лишен практической ценности. Пиркс сказал об этом Маккорку, когда лишь несколько минут езды отделяли их от предполагаемой опасной зоны. «Я не подумал об этом», — ответил ему инженер и добавил с усмешкой. «Зачем, собственно, вы мне это говорите?» «Чтобы избавить вас от иллюзий», — ответил Пиркс, не отрывая глаз от окуляра перископа. Хотя оправу окуляра и прикрывала подушечка из пенорезины, Пиркс сознавал, что очень долго будет ходить с подбитым глазом, разумеется, если выйдет живым из этой истории. «А также, чтобы объяснить вам, для чего мы тащим за собой всю эту лавочку?» «Эти баллоны?» — спросил Маккорк. «Я видел, как вы брали их со склада. Что в них такое?» «Аммиак, хлор и кое-какие углеводороды», — ответил Пиркс. «Думаю, что они нам пригодятся». «Газодымовая завеса?» — попытался угадать инженер. «Нет. Я думал скорее о каком-то способе корректировать огонь. Если нет атмосферы, надо ее создать, хотя бы ненадолго». «Боюсь, что нам не хватит времени». «Может быть. Я взял их на всякий случай. Против безумца лучше всего применять безумную тактику». Они замолчали, потому что вездеход начало швырять, как мячик, амортизаторы бились и скрежетали, в любое мгновение в них могло закипеть масло. Вездеход мчался по скату, усеянному остроконечными обломками скал. Противоположный склон сверкал пемзовой белизной. «Вы знаете, чего я больше всего опасаюсь?» — начал Пиркс, когда рывки вездехода немного ослабли. Он стал удивительно разговорчивым. «Не Сетавра. Совсем не его.

Изо всех сил он толкнул баллон, который сначала медленно, а потом с нарастающей скоростью покатился под откос. Все трое приготовились стрелять. Баллон скатился уже метров на 200 и двигался все медленнее, потому что крутизна уменьшалась. Раз или два показалось, что его остановят выступающие камни, но баллон перекатывался через них, становился все меньше, и тускло поблескивающим пятнышком уже приближался ко дну впадину. «Не вышло», — сказал разочарованно Пиркс. «Либо он умнее, чем я думал, либо не обратил внимания, либо...» Пиркс не договорил. На склоне под ними что-то ослепительно сверкнуло, пламя почти сразу превратилось в тяжелое грязно-желтое облако, сердцевина которого полыхала угрюмым огнем, а края расплывались, цепляясь за обломки скал. «Хлор», — прокомментировал Пиркс. «Почему вы не стреляли? Ничего не видно было?» «Ничего», — в одно слово ответили курсант и Макорк. «Прохвост. Укрылся за каким-нибудь бугорком или бьет с фланга. Теперь я вправду сомневаюсь, получится ли что-нибудь». Он поднял второй баллон и отправил его вслед за первым. Сначала баллон покатился точно так же, но где-то на середине склона повернулся и замер в неподвижности. Пиркс не смотрел на него. Все внимание он сконцентрировал на треугольном полотнище мрака, в котором скрывался Сетавр. Медленно текли секунды. Внезапно склон содрогнулся от взрыва, и вдалеке, как куст, поднялось газовое облако. Место, где укрылся автомат, Пирксу не удалось заметить. Но он увидел линию выстрела, точнее ее часть, которая материализовалась в ослепительную нить, пронзившую остатки первого газового облака. Пиркс сразу повел прицелом вдоль этой светящейся траектории, которая уже угасала, и когда край темноты попал в пересечение паутинок, нажал на спуск. По-видимому, одновременно с Пирксом то же самое сделал Маккорк, а через мгновение к ним присоединился и курсант. Три солнечных лемеха вспахали черное дно котловины, и тут же, словно какая-то раскаленная дверца, захлопнулась перед стрелявшими. Их каменный заслон задрожал, с его краев посыпались мириады яростных радуг, расплавленный кварц осыпал скафандры и шлемы, моментально превратившись в микроскопические слезки. Маккорк и Пиркс лежали, распластавшись за скалой, а над их головами раскаленным добела клинком ударили второй и третий световые разряды, выглаживая поверхность скалы, которая тут же покрылась застывшими стеклянными пузырями. «Все целы?» — спросил Пиркс, не поднимая головы. «Да». «Я тоже», — услышал он в ответ. «Спуститесь к машине и скажите телеграфисту, чтобы вызывал всех, что Сетавр здесь, и мы постараемся, насколько возможно, задержать его», — обратился Пиркс к курсанту. Тот отполз назад и, пригнувшись, побежал к скалам, среди которых стоял вездеход. «У нас остались два баллона, по одному на каждого. Доктор, мы переменим теперь позицию. Прошу соблюдать осторожность и хорошо укрываться, потому что он уже пристрелялся к нашему утесику». С этими словами Пиркс поднял баллон и, используя тени, отбрасываемые большими обломками скал, как можно быстрее двинулся вперед. Пройдя шагов 200, они уселись в углублении магматической осыпи. Курсанту, который побывал возле вездехода, не сразу удалось их найти. Он тяжело дышал, словно пробежал милю. «Спокойней. Не горит», — заметил Пиркс. «Ну, что там слышно?» «Связь установлена», — захлебываясь, доложил курсант. Он присел на корточки рядом с Пирксом, и тот увидел за иллюминатором шлема моргающие глаза юноши. «В машине, которая погибла, находились 4 человека со строительства. Второй машине пришлось покинуть поле боя из-за дефекта лазера. Остальные прошли стороной и ничего не заметили». Спиркс кивнул головой, словно говоря, именно так я и думал. Что еще? Где наша группа? Почти вся в 30 километрах отсюда. Там была ложная тревога. Какой-то ракетный патруль сообщил, что видит Сетавра, и всех стянули к тому месту, а три машины не отвечают на вызов. Когда они прибудут сюда? Пока есть только прием, несмело проговорил курсант. Только прием, как это? Телеграфист говорит, либо с передатчиком что-то случилось, либо в этом месте экранируются радиоволны. Он спрашивает, нельзя ли изменить место стоянки, чтобы попробовать. «Пусть изменит место, если надо», — ответил Пиркс. «И, пожалуйста, не мчитесь так, надо смотреть под ноги». Но курсант, наверное, ничего не услышал, потому что стремглав бросился назад. «В лучшем случае они будут здесь через полчаса, если удастся установить связь», — сказал Пиркс. Маккорд промолчал. Пиркс обдумывал, как поступить — выжидать или не выжидать. Конечно, если вездеходы прочешут котловину, то успех обеспечен, однако не без потерь. Вездеходы, в противоположности Тавру, были крупной мишенью, неповоротливой, и должны были нападать сообща, иначе поединок окончился бы так же, как с машиной строительства. Пиркс старался придумать какую-нибудь уловку, которая выманила бы Сетавра на освещенное место. Если двинуть на Сетавра как приманку пустой телеуправляемый вездеход и поразить автомат из другого места, скажем, сверху, ему пришло в голову, что вовсе не нужно никого ждать, поскольку они располагают вездеходом. Но план как-то не конкретизировался. Пускать машину вслепую не имело смысла. Сетавр разнесет ее в дребезги, а сам и с места не двинется. Жен понимает, что именно теневая зона, в которой он держится, дает ему преимущество. Но ведь Сетавр не машина, созданная для боя, со всей его тактикой. В этом безумии есть система, но какая? Они сидели, сжавшись в комок у подножия каменной плиты, скрытой ее густой холодной тенью. Внезапно Пирксу показалось, что он ведет себя как последний осел. Будь он там, на месте этого Сетавра, что бы он сделал? Пиркс сразу ощутил беспокойство, ибо не сомневался, что Сетавр попытается атаковать. Пассивное выжидание не могло принести никакой пользы. Так, может быть, автомат подкрадывается к ним. Именно сейчас ведь он может дойти до западных утесов, двигаясь все время под прикрытием темноты. А дальше так много огромных камней и потрескавшегося базальта, что в этом лабиринте можно укрываться бог знает сколько времени. Пиркс был почти уверен, что Сетавр именно так и поступит, и что они могут ожидать его в любую минуту. «Доктор, я боюсь, что он захватит нас врасплох», — проговорил Пиркс, быстро вскакивая на ноги. «А вы как думаете?» «Вы полагаете, что он может нас перехитрить?» — спросил Маккорд и усмехнулся. «И мне это пришло в голову. Ну, разумеется, это было бы логично, но поступает ли он логично? Вот в чем вопрос». «Придется еще раз попробовать», — буркнул Пиркс. «Нужно сбросить эти баллоны вниз. Посмотрим, что он сделает». «Понимаю. Прямо сейчас?» «Да. Поосторожнее».